«Правда?» – удивился Терри Бут. «Будет сложно спасать их гриффиндорские задницы, если обо мне будут знать все и каждый». Я закатила глаза, когда Драко ткнул меня под ребра. «Прекрати, ты был инициатором несколько раз, а еще слизеринец. А ты каждый раз нас спасаешь, а еще слизеринка», – вставил Рон. «В общем, я обратилась к ученикам. Вы понимаете, что все не то, чем кажется?» «Так было и будет всегда», — ответила Пенси Паркинсон. Остальные переглянулись и согласно закивали. «Кажется, мои слова им понравились, раз такая реакция». «Ну, хорошо», — вмешалась Гермиона. «Идем дальше. Мы согласны в том, что хотим брать уроки у Мары». Собравшиеся ответили одобрительным шумом. «Так», — сказала Гермиона, обрадованная тем, что наконец до чего-то договорились. «Теперь второй вопрос. Как часто будем заниматься?» «По-моему, реже, чем раз в неделю, не имеет смысла». «Подожди», — сказала Анджелина, — «важно, чтобы это не совпало с нашими тренировками». «И с нашими», — подхватила Чжоу. «И с нашими», — добавил Седрик. «И с нашими», — вставил Драко. «Думаю, мы сумеем выбрать вечер, который устроит всех», — с легким нетерпением отозвалась Гермиона. «Все-таки это важное дело, мы хотим защищаться от пожирателей смерти, слуг Во, Волдеморта». «Дело говоришь», — рявкнул Эрни Макмиллан. «Я считаю, это важно, наверное, поважнее всего остального в нынешнем году, важнее даже, чем сов». Он грозно оглядел компанию, словно ожидая криков «нет», но все молчали. «Я лично не могу понять, почему в такое критическое время министерство навязало нам эту никчемную преподавательницу. Ладно, оно не желает признать, что сами знаете, кто вернулся, но подсовывать нам учителя, который намеренно не дает овладеть защитными заклинаниями. Мы думаем, Амбридж не позволяет нам учиться защите от темных искусств потому, — сказала Гермиона, — что у нее возникла безумная идея, будто Дамблдор хочет организовать из учеников личную армию и выставить ее против министерства. Почти все были огорошены этой новостью, все, кроме Луны. Похоже на то, ведь у Корнелиуса Фаджа есть личная армия. Что? — изумился Гарри, ошеломленный этой неожиданной информацией. Да, у него своя армия гелиопатов, — торжественно объявила она. Не может быть, — сказала Гермиона. Может, — отрезала Луна. Кто такие гелиопаты? — недоуменно спросил Невилл. Духи огня. Огромные пылающие создания, они носятся по земле и сжигают все перед собой, и они не существуют, — Невилл, — насмешливо вставила Гермиона. Нет, существуют, — рассердилась Полумна. Извини, но где доказательства? Есть сколько угодно свидетелей. А если ты такая ограниченная, что пока тебе не сунут под нос? Кхе-кхе, — произнесла я, так похоже изобразив Амбридж, что некоторые испуганно оглянулись и только потом засмеялись. Кажется, мы хотели решить, как часто должны быть уроки защиты. Да, Мара, ты права, — сказала Гермиона. Раз в неделю, по-моему, нормально, — сказал Ли. Только чтобы начало Анджелина. Знаем, знаем. Не мешать квиддичу, — закончила Гермиона. Теперь давайте решим, где. Это просто. В выручай комнате, — ответила я. Что это? — удивился один из когтевранцев. Зачарованная комната на восьмом этаже Хогвартса, — тут же ответила я. Вход в нее появляется только тогда, когда человек трижды пройдет мимо нее, испытывая огромную необходимость в помощи. При этом комната будет обставлена так, как это нужно нуждающемуся. Это как? — удивился все тот же Захария Смит. Если ты захочешь в туалет, то там появится склад ночных горшков, а если захочешь что-то почитать, библиотека и так далее, — пояснила я. А что появится для нас? — уточнил он. Ты мне нравишься, задаешь правильные вопросы, — заявила я. Фред, угрожающе смотря на парня, и достал какой-то железный жезл из пакета зонка. Захария тут же смолк. Я улыбнулась. Для нас, скорее всего, появится просторное помещение с манекенами, матами и всем, что еще может понадобиться для тренировок. Отлично, с этим разобрались, — сказала Гермиона. Когда решим насчет времени, всех оповестим. Она порылась в сумке, достала перо и пергамент и помешкала, словно собираясь с духом перед тем, как сделать важное заявление. Хорошо бы все написали свои имена, чтобы мы знали, кто присутствовал. И еще, я думаю, — она сделала глубокий вздох — нам не стоит кричать об этом на каждом углу. Так что если вы подпишетесь, это значит, вы обязались не говорить о наших планах ни Амбридж, ни остальным. Фред сразу взял перо и с удовольствием расписался. «Э-э», — протянул Захария, не взяв пергамент, который протягивал ему Джордж. «Эрни мне скажет, когда собираемся. Но Эрни и сам не решался подписаться. Гермиона вздернула брови. Понимаешь, мы, старосты, если список найдут, ты же сама сказала, если Амбридж прознает, ты минуту назад согласился, что это самое важное в нынешнем году, напомнил ему Гарри. Я, да, я так считаю. Просто, Эрни, ты правда думаешь, что я буду оставлять его где попало? Язвительно спросила Гермиона. Нет, конечно нет, Эрни немного успокоился. Ну, конечно, я подпишу. После Эрни никто не протестовал, хотя я заметила, что подруга Чжоу посмотрела на нее сукаризной перед тем, как поставить подпись. Я прищурилась, смотря на нее. Когда записался последний, Захария, Гермиона забрала пергамент и аккуратно засунула в сумку. Присутствующими владело странное чувство. Теперь они как будто были связаны круговой порукой. «Ну, время бежит», — бодро сказал Фред. «А нам с Джорджем, Ли и Седриком еще надо приобрести предметы довольно щекотливого свойства. До встречи». Все разошлись. Фред подошел и поцеловал меня в щеку, и только после этого вышел из трактира. 2. Джордж и Фред весело обсуждали идею магазина. В данный момент разговор идет о ручном болоте. Вы можете поставить болото в каком-либо месте и только вы сможете его убрать. Ну или если кто-то очень постарается. Ли продолжал терапию Седрика после расставания с Чжоу. Кажется, Седрику она уж очень сильно нравилась. Ну, а я просто иду рядом с ними и время от времени стараюсь не коситься на бесполезную для пятерых людей мантию-невидимку в руках Джордана. Наконец мы дошли до требуемого коридора. Я остановила парней и прошла 3 раза перед проходом, представляя идеальное место для тренировок. Деревянный пол, стопка матов, боксерские груши и манекены в виде пожирателей смерти. Я открыла глаза и подошла к появившейся двери, толкнула ее и вошла. Выручай, комната и впрямь стала такой, какой я ее и представляла. Дикгари вдруг оживился и прыгнул в гору матов. Джордан и близнецы тут же кинулись за ним и весело засмеялся. «Ну как?» — улыбаясь, спросила я у парней, уже уверенная в ответе. «Супер!» Парни забегали по комнате, а Фред подбежал ко мне и схватил на руки. Я вскрикнула, а трость со стуком упала. «Нет-нет, Фред, отпусти меня!» Я схватила парня за плечи, дабы не упасть. «Я же тяжелая, ты легкая как перышко», весело сказал он и помчал на всех парах прямо в гору матов. Мы упали и я даже ударилась, но полет в маты оказался настолько веселым, что я этого почти не заметила. Когда мы успокоились, парень помог мне сесть и побежал, а далее Ли бежал от Джорджа, Джордж от Седрика, Седрик от Фреда, Фред от Ли. Я смотрела на эту картину и ухахатывалась до слез. Было настолько смешно, что мой смех усилился, когда Джордж вдруг зацепился за свою же ногу и покатился кувырком. Седрик от этой картины попытался остановиться, но врезался в Ли, а тот Фреда и они каким-то необыкновенным паровозиком продолжили бежать. Мне стало немного жаль Джорджа, когда такая компания упала на его бедное тело, но смех сдержать не могла. Мы еще час подурачились, не прекращая смеяться. Я задумалась о зелье от смеха, вдруг мы заболели, а что, если у нас психика от чего-то пошатнулась? Да, я сразу решила выгнать эти мысли, потому что нам просто было весело и это хорошо. А что плохого-то? Нет ничего плохого, а значит, все хорошо. Мы с парнями преспокойно шли по коридору, после того как покинули выручай комнату. Вокруг была тишина, моя трость не издавала ни звука, за что я очень благодарила Малфоя-старшего. Все устали, а потому шли молча, явно увлеченные собственными мыслями. «Вы слышите?» – внезапно остановил нас Седрик, заставляя прислушаться к звукам. Как только я сосредоточилась, заметила тихий стук шагов. Тихие шаги, мягкие, но слышимые в большом и пустом коридоре. Если это Амбридж, у нас будут проблемы. А даже если и не она, то какая-то целующаяся парочка вряд ли будет сильно заботить преподавателя. Я быстро забрала у Ли мантию и накинула на него, Седрика и Джорджа. Приложила палец к губам и потянула на себя Фреда, облокотив трость на стену. Он кивнул, разгадав мой план, и обвил руками талию. Голубые глаза закрылись, он захватил мои губы в плен головокружительного поцелуя. Дразняще проведя языком по губам, парень проникает им глубже и невольный стон сорвался с моих губ. Я зарылась руками в огненные волосы и забыла о том, что мы не одни в этом коридоре, а просто решила насладиться моментом. Может, я и выгляжу как ребенок, но внутри находится взрослая женщина, у которой уже 15 лет не было секса. Плюс ко всему гормоны и очень соблазнительный парень, блуждающий по моей талии, спине и лопаткам, но не спускающийся ниже требуемого, за что его хочется расцела. «Мара», мягко говоря, удивленно прозвучал мягкий голос справа. «Папочка», также удивленно спросила я, не ожидая увидеть Зельевара подземелья аж на восьмом этаже. «Папочка», шокированно уточнил Фред, смотря то на меня, то на мужчину. «У тебя был выбор», начал Северус своим мягким и глубоким голосом, пробирающим до костей, «между очень богатым и, даже в молодом возрасте, влиятельным чистокровным аристократом, героем всего волшебного мира, со шрамом на лбу, чемпионом Хогвартса с задатками неслабого Аврора, а ты выбрала Уизли», шипел мужчина, держа Фреда за грудки и прижимая его к стенке. «Ну, за тобой бегает пол Слизерина, как Тиврана и остальных факультетов и не только мужской пол, а ты выбрала даже не рассудительного взрослого Уильяма, а самого неуравновешенного из всего семейства, вы не знаете, кто я». «Отмер, наконец, парень». «Помолчите, Фред Уизли, я не с вами сейчас говорю», — холодно бросил мужчина. «Но он мой парень», — пробормотал и я, жалобно смотря на Северуса, надеясь, что он оттает. «Не волнуйся», — парень вытянул ладонь, мол, «все нормально. Если мне действительно нужно сразиться за твою руку со Снейпом, то я готов». «Тише, он тебя по стенке размажет и не моргнет». Я махнула на парня и снова сделала жалобное лицо. «Ну, пожалуйста, ну отпусти его, пожалуйста, Мара, я люблю его». «Уходи», — сказал Снейп, все же опустив Фреда, но не дав ему уйти. «Оставь ему все конечности». «Ну, все», — жестко сказала я, взяла трость и ушла по коридору, с надеждой, что Трия следует за мной. Я спустилась на седьмой этаж. Как обычно во время ходьбы и особенно, когда ситуация серьезная, мне в голову идут самые разные и ненужные в этот момент мысли. Сейчас я задумалась о крестражах, потом вспомнила те, что мы уничтожили, и вспомнила кулон Слизерина. Амулет Северус уничтожил ядом, но я думала не об этом, а о том, кто еще хотел его уничтожить. Регулус Блэк, младший брат Сириуса, бывший пожиратель смерти и вообще очень милый мальчик, исчезнувший в попытке всех спасти. Но я никогда не верила, что он умер. «Смерть, нет, кома, да, призрак, ты чего застыла?» — спросила выглянувшая из пустоты темноволосая голова Джордана. «Кажется, еще хочет лобызаний с Фредом», — смеясь ответил Джордж. «Тише вы», — стукнула их Дидгари. «Кажется, она думает, но если он не умер, то он жив, что логично, а еще мне точно хватает спасения и воскрешения и без него». Я издала мучительный стон ненависти к своей совести и любви к слизеринцам. «Конечно, мне стоит спасти его именно сейчас, а почему нет? Совесть, умри», — зло прошипела я. «Так меня еще никто не называл», — удивленно сказал Джордж, сквозь которого я смотрела секунду назад. На это я тоже не обратила внимания. «Пещеры, инферналы, вода, зомби, арк. Я, кажется, даже знаю, что нужно делать, и это злит еще сильнее. Совесть меня точно съест, если я не спасу глупого мальчишку. Мара, Мара», — раздался испуганный голос Фреда, — «твой Снейп умирает». Я немного растеряна и криво из-за хромоты побежала опять по лестнице на восьмой этаж и увидела спокойного мужчину в черном. Может, его лицо немного побледнело, но в целом он выглядит как и обычно. Я покосилась на левую руку Северуса. Сжатый кулак говорит сам за себя, Володя ждет его в гости. Не кулак, а Северуса, но возможно ему нужен и кулак. Я скосила глаза на мужчину. Нет, кулак Володе не нужен, ему нужен Северус, а загнанный взгляд мужчины говорит, что кажется ему нужна и я. «Лавгуд, мне кажется, нам стоит отойти и поговорить», — сказал он. «Уже не Мара?» — едко уточнил Фред. «Да, профессор», — я кивнула, и мы ушли подальше от парня. «Надеюсь, от всех. Он хочет меня видеть. До сих пор не могу поверить, что ты решилась на такую глупость». «Как холодно», — улыбнувшись, сказала я. «А я думала, ты беспокоишься, папочка», — на это мужчина промолчал. «Я хочу быть рядом с тобой, Сев. И мне все равно, что для этого нужно будет сделать. Ты слишком беспечна. Кстати, я наметила еще одно воскрешение, ты же не против?» «О, боже, три. Далее вы можете увидеть Степ и Слэш. Также здесь представлена обдолбанность автора и больная фантазия главной героини. И если не хотите портить о ней мнение, не читайте. Когда мы выходили с Северусом из школы, я думала, что меня ждет в поместье Ноктов. Да, участь Малфоев перешла к семье Теодора, и я за него переживаю. Дамблдор, все дела. Когда мы дошли до запретного леса, я уже сгорал от интереса, что меня ждет у Ноктов. Но я совсем не ожидала услышать от темного лорда, Волдеморта и т.д. и т.п., такую вот фразочку, как «мне скучно», выдал он, сидя на странном троне. «Простите», — удивилась я, — в зал все прибывали пожиратели. Беллатрис Лестриндж, Радольфус Лестриндж, Рибастан Лестриндж расплодились, как Уизли. Так, далее Барти Крауч-младший, Антонин Долохов, Август Нотты, сам Теодор в пижаме. Прибыл он последним и явно не ожидал увидеть меня здесь вместе с Северусом. «Скучно мне, Лавгуд, скучно», — сказал он. «Поттера обрабатывать я уже начал, но не постоянно же этим заниматься. Дамблдору на пакости Тетамбридж, а мне делать нечего. Маглов тоже уже скучно убивать, пытать там всяких. И вы хотите устроить групповые посиделки?» Уточнила я, за что, несправедливо кстати, получила Круция. Боль была неожиданной, разрывающей каждую клеточку тела, словно текла не потоком, а водопадом боли и не позволяла думать. Из горла вырвался крик боли. «Грубо, но это довольно точная формулировка», прекратив заклинание, сказал Волдемарт. Я наконец вдохнула воздух. Северус побледнел, но ничего не сделал. «Мой лорд, возможно, вы захотите убить парочку маглов», предложила радостная Беллатриса. «Я же сказал, маглы надоели, Круция». Желающих сделать предложение знатно поубавилось. Я отряхнулась и, оперевшись на трость, встала. «Если кто-то ничего не предложит, то тоже получит Круция», взревел обозленный лорд. После этих слов все начали что-то предлагать. Молчали только Тиа и Северус, но их можно понять. «Может, карты, господин темный лорд?» – предложила я. «Что такое карты?» – заинтересованно спросил лорд. «Это такие картонки, с рисунками, я как смогла», – объяснила принцип карт, покера и дурака. Детективам было, конечно, интересно работать, но и развлекаться тоже нужно было как-то. «Звучит как-то скучно», – изрек Волдемарт. «Можно для остроты ощущений сделать так, чтобы проигравший выполнил чье-нибудь желание», — предложил Барти. «А это уже интересно. Где же эти твои карты?» «Не поверите, с собой, я достала пачку из кармана». «А зачем тебе карты в школе?» На ночь глядя, удивился Северус, смотря на предмет в моих руках. «Девчонки попросили научить их играть в карты», — объяснила я. «Я случайно проговорилась, что умею, и они мне мозг вынесли, мол, научи, научи. Вот я и собиралась». «Но кто будет загадывать желание?» — сразу уточнил Август. «И что желать?» — поддержал его Долохов. «Ради бога, да что угодно», — ответила я. «Вы можете пожелать хоть балет станцевать, хоть с Забини переспать, ну или еще что-то. Можно сделать так, чтобы желание загадывал победитель проигравшему», — сказал Володя. «Мне так нравится эта идея, что я хочу сейчас же сыграть. Ну же подойдите все, давайте играть. Я не победила, но и не проиграла». Собственно, как и Северус. После нас выбыл Теодор. Победил, кстати, Волдемарт, но никто не удивился этому факту и никто не хотел проиграть. Конечно, сейчас в последнем сражении сидели Белла и Барти. Женщина все время выкрикивала какие-то ругательства, а Барти их же только в более красивой манере. Проиграл Барти. Он жалобно посмотрел на своего господина. «Хаэм, хаэм, Барти, мой дорогой и вернейший слуга», — на этих словах Белла нахмурилась. «Ты проиграл и должен получить наказание. Хаэм, хаэм». Глаза щели стали еще сильнее похожими на щели, и в них промелькнул азарт. «Я приказываю тебе», — желание он прошипел мужчине на ухо, взял за плечо, и они оба исчезли. «А нам куда деваться?» — зачем-то спросила я у тебя. Он пожал плечами. «Кстати, ты умеешь трансгрессировать?» «Да, пришлось». Он кивнул. «Кстати, твои родители ведь не были пожирателями. Так почему ты здесь? Это личное», — я криво улыбнулась. «Понимаю», — парень многозначительно взглянул на отца. «Почему вы до сих пор не в за углом?» — холодно спросил появившийся Володя. «За углом — это пап вроде трехметел и кабаньей головы, но для более узких кругов. Там никто не спросит, кто вы, за кого вы или с кем вы. Если есть деньги, то можно вообще делать что хочешь. А еще это можно назвать стрип-клубом магического мира. Находиться он, конечно же, не в Хаксмиде, но кому надо, тот найдет». Северус взглянул на меня, на Теодора, закатил глаза, взял за плечи и трансгрессировал туда, где нам не стоит появляться еще 1,5-2 года, но кого это интересует. В темном помещении, в котором мы оказались, пахло очень приторно-сладко. Музыка была негромкой, но сильно отдавалась в теле, словно залезала под кожу и танцевала там. Людей здесь оказалось довольно много, как в обычном подростковом клубе, разве что одежда была не похожа на нижнее белье, а вполне приличной. Я взглянула на однокурсника. Он прикрыл глаза руками. «Ты чего?» — спросила я у него. Он, все еще прикрывая глаза, ткнул пальцем куда-то вперед. Невысокий, хорошо сложенный мужчина, оголив торс, изгибался в мягких лучах магических прожекторов. Он заигрывающе откинул соломенный волос назад и прошелся рукой от виска, скуле, шее, ключицам, затронул бордовый сосок и спустился ниже, расстегивая кожаный ремень с серебряной пряжкой. «Так, окей, я не ожидала увидеть стриптиз от Барти Крауча-младшего. Нет, он не выглядит на свой возраст, а намного моложе. Можно сказать, что ему лет 26, а не 35, но все же, я села на диван за моей спиной». Закинула ногу на ногу и решила насладиться зрелищем. Северус удивленно посмотрел на меня. «Что вы на нее так смотрите?» — резко спросила Белла у мужчины и Теодора, который тоже не мог понять, почему же это я смотрю на симпатичного полуголого мужчину. Женщина села рядом со мной и стала наслаждаться зрелищем. Через секунду к нам присоединились ее муж и деверь, и тоже решили насладиться зрелищем. Барти очень не понравилось, что мы наслаждались его, как он выразился, позором, но перечить своему господину не спешил. Следующую игру Вальдемарт не выиграл, но, снова же таки, не проиграл. Выиграла я. Проиграл Радольфус. Я задумалась, что мне ему пожелать. Почему так долго? Нетерпеливо спросил Володя, попивая предоставленный ему алкогольный коктейль. Я не знаю, что загадать, честно ответила я. Боюсь, моя фантазия может кого-то шокировать. Ты это говоришь нам? Уточнил Радольфус. Я пожала плечами и, подойдя к мужчине, прошептала на ухо желание. Он кивнул и задумчиво проговорил: «Я понял, что ты имела в виду». «Что там?» — спросила явно весела Беллатриса, наблюдая, как бледнеет ее муж. «Белл, ты же не против, если я тебе изменю?» — спросил он. Женщина удивленно приподняла брови, посмотрела на меня, на мужа и снова на меня. «Ты же всего лишь ребенок с больной фантазией», — завершила я. В зале настала тишина. «Самое интересное, что никто не знает, какое же желание я загадала, но каждый уже что-то придумал, что-то ужасное или не очень». Радольфус встал. Все незаметно отшатнулись на стульях, даже Володя. Мужчина медленно подошел к другому мужчине. Тот побледнел и попытался отойти подальше, но Лестринг остановил его магией и, собравшись с силами, опустился на колени. «Что, прямо здесь?» – удивился Долохов. «А разве нет?» – удивился мужчина, расстегивая штаны коллеги. А я и не уточняла. Главное, чтобы это могла подтвердить я и еще кто-то. Я еле сдерживала смех. Белла и не пыталась. В конце концов, Радольфус отбуксировал Антонина в подсобку, забрал нас с женщиной как свидетелей и уже почти, без посторонних, причмокивая и постановая, заглотнул немаленький член мужчины. «Ты забыл вытереть», — сказал Барти Радольфусу, ткнув себе в щеку. Тот побыстрее утер белую жидкость с лица. Далее выиграл Северус, а проиграл Долохов, за что ему пришлось выпить совершенно незнакомое и, разумеется, экспериментальное зелье и насладиться лиловой кожей, очень чешущейся постоянно. «Кстати, я тебе это припомню, Снейп», – прошипел он, снимая ботинок и расчесывая лиловую кожу. В общем, игра шла своим чередом. Остальные желания были похожи на Северуса, но оттого не менее неприятными. Кто-то даже хотел кинуть пару непростительных в коллег за их желание, но был в скором времени остановлен хозяином Мэннера и мужчинами Лестринджами. Мне было весело находиться в обществе потенциальных врагов и не думать об этом, чем я и занималась. К концу вечера все единогласно решили, что пожирателем мне лучше быть не смерти, а психики. Глава 26. 1. Я сообщила всем, как сюда добраться. Надеюсь, они правильно меня поняли, сказала Гермиона, стоя посредине зала, выручая комнате. Рон что-то бурчал себе под нос. Гарри нервно ходил из стороны в сторону, а мародеры вместе с Малфоем кидали друг в друга шуточные заклинания и старались увернуться от столь неприятных последствий, как прилипшие к полу ноги или синий нос. Дверь в зал вдруг открылась, и в нее вошли Невилл, Джинни, Дин, Симус, Луна и Рольф. Я подошла и обняла сестру. Через 10 минут вошла группка когтевранцев, еще через 10 минут пуффиндуйцы и так далее. Все громко переговаривались, кто-то шутил, кто-то решил повторить за мародерами и начали кидать друг в друга легкие заклинания. Больше всех старались Слизерин и Гриффиндор, на что я только хмыкнула. Когда в зал вошел последний из приглашенных, ученики замолкли и внимательно вперились в меня взглядом. Я встала и вышла вперед, чтобы меня было видно всем. Говорю кратко, начало я. Мне плевать на вас. Плевать, верите вы в возвращение темного лорда или считаете это детскими страшилками. Плевать, выживете вы в битве или сдохнете. Мне вообще все равно. Я сделала паузу, когда все начали шушукаться и когда они поняли, что я молчу, заткнулись. Но меня попросили обучить вас защите от темных искусств, научить защищать себя и дорогих вам людей, поэтому я буду стараться и надеюсь, что вы не будете ныть по самым глупым причинам, на которые мне плевать, закончил за меня Фред. Именно, я одобрительно кивнула. Перед тем, как мы начнем, я выслушаю все ваши вопросы, потому что потом на них просто не будет времени. Откуда у тебя шрам? Спросила какая-то когтевранка. Я перевела на нее взгляд, и она вздрогнула. Перецепилась за корень, когда шла по лесу и напоролась на ветку дерева, спокойно ответила я. А почему ты хромаешь? Тебе не оказали помощи в Мунго? Спросил Захария Смит. Меня избили и бросили в лесу, перед этим сломав палочку, и я бродила по нему 4 месяца, все еще спокойно ответила я и слегка склонила голову в сторону парня. Я уже более-менее нормально отношусь к этой истории, хотя осадок очень неприятный. Помощь было оказывать поздно. Все вдруг замолчали. Вам ничего больше не интересно, кроме моей жизни? Удивилась я. А ты можешь вызвать телесного патронуса? Спросил Колин Криви. Экспекто патронум. Из палочки вырвался голубоватый свет и сформировался в фигуру 3-метрового белого медведя. Замечательная идея, Колин, начнем с патронусов. Ученики начали удивленно переглядываться и опять шушукаться, что меня сильно взбесило, но, конечно, я промолчала. Итак, кто знает, как вызвать патронуса? В воздухе зависла примерно половина рук. Хорошо, но раз не все, то я начну с самого начала. КХМ. Патронус – это магическая сущность, вызываемая заклинанием Экспекто Патронум. Служит как защита от дементоров и смеркутов. Может быть выражено как просто облако серебристого пара, так и обретать различные формы. Я повернулась к Сьюзен Боунс. Так называемый телесный патронус. Телесные патронусы принимают обычно вид какого-либо животного, соответствующего характеру вызвавшего его волшебника. Для того, чтобы вызвать его, нужно вспомнить свое самое счастливое воспоминание. Это может быть что угодно и могло произойти когда угодно. Патронус – это нечто сокровенное, поэтому он появится только в том случае, если вы будете откровенны с самим собой. Я сделала небольшую паузу. Все молчали, поэтому я продолжила. Животное, которое выйдет из палочки, будет олицетворением вашего внутреннего мира, состояния души. Но иногда случаются интересные случайности. Я улыбнулась. Например, если у вас есть некая привязанность к человеку, такая, что вы не можете себе представить жизнь без него, ваш патронус может изменить форму и стать идеально подходящим к этому человеку. В воздух взметнулась рука одной пуффендуйки, и я посмотрела на нее, кивнула, мол, говори. А можете привести пример, мисс Лавгуд? Пропищала она. Да, конечно. Предположим, что у женщины патронус был крольчихой, а в эту женщину до беспамятства влюблен один мужчина. Он готов ради этой женщины на многое, даже на смерть или обреченное существование в мире, где его будут ненавидеть. Готов сделать ради нее все, несмотря на себя и свою жизнь. И тогда, если его патронус ранее был волком, он изменится на кролика, из-за сильных чувств создателя. А это настоящая история, более уверенно пропищала та же девочка. Она не моя, и я не буду больше об этом говорить, спокойно, но четко отрезала я. Также есть еще одна ситуация, связанная с патронусами. Если их создатель переживет что-то ужасное на его взгляд, что-то, что выест все краски из его жизни, он очень долгое время не сможет вызывать патронуса, пока его состояние не стабилизируется. Ребята увлеченно слушали и заглатывали каждое мое слово. Я действительно упивалась пониманием, что меня уважают, но в то же время, я ругала себя за то, что согласилась раскрыть себя перед учениками, которые ранее меня ни во что не ставили. Второй вариант меня и впрямь устраивал больше, но ничего не поделаешь. А теперь встаньте и... Подождите. Остановила меня Гермиона, я недовольно покосилась на нее. Сегодня я очень раздражительна. Что? Я думаю, нам нужно название, бодро сказала она. Это укрепит дух коллективизма, правда? Может, назовемся Лигой против Амбридж, с надеждой сказала Анджелина Джонсон. Или группа Министерства магии, маразматики, предложил Фред. Я думала, скорее, о таком названии, сказала Гермиона, бросив косой взгляд на Фреда, которая ничего не скажет посторонним, и мы сможем спокойно упоминать его вне занятий. Оборонное движение, сказал Чжоу, сокращенно от, никто ничего не поймет, да от, подходяще, только пусть оно означает отряд Дамблдора, раз министерство боится этого больше всего на свете. Ответом ей был одобрительный шум и смех. Еще чего, я саркастично ухмыльнулась, вспомнив маму. Название не должно что-то говорить. Так, так, уверенно кивнула Гермиона. Тогда, что по-вашему подумают люди, услышав об отряде Дамблдора? Я приподняла одну бровь. Дети потупили взгляды. Пусть будут две буквы, ничего не говорящие в действительности. Вы не думаете, что мысли о смерти и страх перед темным лордом будут более мотивирующими, чем название с вашим любимым директором? Вашим, удивленно уточнила одна из девочек. Не придирайся к словам, одернула ее я. Хотите от, будет от, нет, тут же вскрикнули дети. Не надо от, тогда что, давайте СС, Рон мстительно потер ладони. Может ты объяснишь, что это значит? Поджав губы спросил Драко. Северус Снейп, конечно, думаю, будет лучше Салазар Слизерин, предложила я. Все посчитают, что эта группа слизеринцев учится и настраивает связи. А еще Амбридж любит Слизерин, так, она нам ничего не сделает. Точно, счастливо заметил Драко. Она нас обожает и не тронет. Дети радостно захлопали в ладоши и засвистели, кто-то рассмеялся, но все определенно были рады, что название наконец придумано. Теперь мы можем приступить? Прекрасно. А теперь встаньте и закройте глаза. Сосредоточьтесь, вспомните свое самое лучшее, самое сокровенное воспоминание. То, где вы испытываете счастливые, потрясающие все рамки понимания эмоций. У вас все получится. Я беззвучно проходила меж рядами, благо трость это позволяла. Иногда давала советы, когда ученики делали что-то неправильно. Гордость берет за это поколение учеников, у них у всех получилось испустить хотя бы свет, но у первой получилось у Луны. Яркий голубоватый заяц пропрыгал по воздуху вокруг моей головы и уселся на плечо. «Малышка, у тебя получилось», — похвалила я сестру и погладила кролика. «Да», — счастливо улыбаясь сказала сестра. Следующими оказались Фред и Джордж, причем одновременно. Шакал и койот покружились друг с другом и разбежались в разные стороны. Ли выпустил рысь, она зашипела, но рассмотрев окружающих ее существ, побежала веселиться с патронусами животных. Через несколько минут возле Дафны Гринграсс пробежалась еще одна рысь и подбежала к первой. Ли на радостях поцеловал свою девушку и закружил ее в объятиях. Седрик нахмурился, считая, что у него тоже должно получиться, ведь его в прошлом году выбрал Кубок Огня, и возле парня появился бурый медведь. «Призрак, у тебя же тоже медведь?» «Да, мы связаны», — сразу оживился он. «Нет, Сет, я покачала головой, у тебя бурый медведь, он живет в лесах, а у меня белый, он живет во льдах. У нас просто вид один, а подвиды разные», — я улыбнулась и прошла дальше. У Гермионы выскочила выдра, а у Рона тут же пролетел терьер, у Джинни лошадь и так далее. У Драка никак не получалось, и я решила к нему подойти. «Я не понимаю», — пробормотал он себе под нос и вдруг заметил меня. «Ой, вспомни, что-то прекрасное», — сказала ему я, — «то, что связано с тобой и твоим счастьем». Парень кивнул, кинул взгляд на улыбающуюся Гермиону, закрыл глаза, постоял так секунду-другую и поднял руку. «Экспекто патронум!» — выкрикнул он, и комната осветилась невероятно ярким светом. Кто-то вскрикнул, увидев патронус Драка, кто-то восхищенно смотрел на него, а кто-то не знал, что ему делать. Гермиона же с мечтательной и гордой улыбкой на лице гладила гигантского голубовато-белого дракона. А во, раздалось от учеников. Вау, какой красивый, какой большой, вот бы и мне такой. Я подождала, пока все успокоятся и примутся за свои патронусы. Закатив глаза, я продолжила ходить по рядам. 2. Прошло уже 2 недели. Практически все уже выучили заклинание патронуса, экспеллиармуса и еще парочку неприятных для врагов заклинаний. А сегодня я решила показать им все же кое-что неприятное и для них самих, но Гермиона решила начать с более позитивной ноты. Кстати, выделить определенный день для собрания СС оказалось невозможно. Надо было приноравливаться к отдельным тренировкам 4 команд по квиддичу, а их нередко переносили из-за плохой погоды. Но так даже выгодней, собираться не по расписанию. Если за нами слежка, ее это скорее запутает. Гринджер вскоре придумала очень остроумный способ оповещать всех участников о времени и дате собрания, когда надо было неожиданно его перенести, и попросила у меня помощи на его реализацию. Если бы ученики с разных факультетов стали слишком часто ходить по большому залу и сговариваться, это выглядело бы подозрительно. Всем членам СС мы дали по фальшивому галеону. Видите цифры по ребру монеты, сказала она, показывая образец в начале четвертого занятия. На настоящих галеонах это серийный номер, указывающий, каким гоблином она отчеканена. На этих фальшивых цифры будут меняться, они показывают дату и час следующего собрания. Когда дата меняется, монета делается горячей, так что если вы носите ее в кармане, вы это почувствуете. Все берем по одной. Когда Мара назначает дату, она меняет цифры на своей, и, поскольку мы навели на них протеевы чары, с вашими произойдет то же самое. Ответом ей было недоуменное молчание. Гермиона обвела взглядом смущенных слушателей. Я подумала, это хороший способ, неуверенно пояснила она. В смысле, если Амбридж прикажет вывернуть карманы, то ничего подозрительного не увидит. Ну, если вам не хочется. Ты умеешь наводить протеевы чары? Спросил Террибут. Мы, поправила его девочка. И, да, но это ведь, это уровень жаба, сказал он слабым голосом. Ну, Гермиона старалась держаться скромно. Может быть, наверное. Почему вы не в Когтевране? Допытывался он почти удивленно. С вашими мозгами? На распределении волшебная шляпа всерьез подумывала отправить меня в Когтевран, весело сказала Гермиона, и все-таки остановилась на Гриффиндоре. А ты, Мара, мы со шляпой спорили на эту тему, я кивнула. Она очень хотела отправить меня на Когтевран, но я настояла на Слизерине. Так мы воспользуемся галеонами, послышались одобрительные голоса, и все стали подходить к корзинке. А теперь Империя, сказала я, когда все успокоились. Что? Шокированно спросили все. Империя, заклинание подчинения. Мы изучали его в прошлом году, объяснила я. Но нам это преподавал пожиратель смерти. Вскрикнула Чжоу Чанг. Да, и что? Удивилась я. Его занятие было самыми жестокими, но и самыми реалистичными. Что ты за глупости говоришь? Взорвалась Чжоу. Ты собираешься использовать это заклинание на нас? Оно ведь запрещено. Насколько мне известно, Чанг, ты веришь в возвращение Темного Лорда? Начал я, а значит, должна понимать, что и пожиратели с ним, а они, если ты не знала, очень любят непростительные глупости, никто не будет использовать на мне Империя, продолжала настаивать девушка, и что Седрик в ней нашел, хорошо, предположим на тебе не будут его использовать, я кивнула, но это не значит, что и на твоих друзьях или знакомых не будут, например, Гермиона, сильная и невероятно умная волшебница, Гриффиндорка, всегда лезет на передовую, дабы защитить остальных. Она получает Империя, и ей приказывают убить всех ее друзей, родных, всех членов СС. И она не может противиться, потому что это невероятно сложно для тех, кто не владеет легилимецией, и убивает всех. Но я не хочу исполнять такое, неуверенно пробормотала Когтевранка. В бою тебя не спросит, чего ты хочешь, холодно сказала я. Я, кто будет учиться противостоять Империя? Продолжила я, игнорируя девушку. Я, тут же вышла Гермиона, а за ней и трое мальчишек. Далее мародеры, Луна, Рольф, Невилла и остальные. Практически все, кроме Чжоу и ее подруги. Замечательно, похвалила их я. Если не желаете учиться, то вы имеете полное право уйти, сообщила я девочкам. Нет, я буду учиться, потупив глаза в пол, сказала Чжоу и взяла подругу за руку. «Тогда, может, мы уже приступим?» Очень недоброжелательно спросила я у всех, на что в ответ получила смех. «Да, круто.